Теперь им придется пролезть через тайный ход и подготовить поджог замка. Воинам не слишком хотелось предавать своего прежнего господина. Они надеялись укрыться под навесом и дождаться, пока опасность минует. Но они понимали, что не слишком благоразумно оказывать открытое неповиновение Родри Маунту. Если они так поступят, то не проживут и ночи. Ведь лорд Морган не сможет их защитить от могущества Родри. За последние дни таинственно исчезли несколько воинов из их рядов. И хотя Родри предположил, что они оказались предателями и вернулись в Лисвен, отказ лорда Моргана принимать кого-либо в крепость показал лживость этих утверждений. Похоже, их товарищи отказались подчиниться приказу Родри и отправились в иной мир. Все четверо нехотя согласились выполнить приказ Родри. Атака замка была назначена на утро следующего дня. Прорицатели Родри предсказывали сухую, ветреную и солнечную погоду. В последние дни от чумы погибли еще 3 человека. А сегодня утром Родри узнал, что в лагере заболели несколько женщин и детей. Они должны осуществить нападение как можно быстрее. Если станет известно, что люди умирают от чумы, возникнет паника. Свободных комнат больше не было, да и яма для отходов тоже начнет выдавать свои тайны. Время уходило. Гарнизон в Лисвене был приведен в полную боевую готовность. Морган видел, что тактика Родри изменилась. Среди холмов наблюдалось значительное передвижение. Войска Родри подбирались ближе. Теперь Морган больше, чем прежде, был уверен, что дезертиры, захотевшие вернуться, действовали по заданию врага. Но какова была цель, он не знал. С крепостной стены Морган и Изабель наблюдали, как длинные колонны растянулись на холмах, спускались вниз, поднимались вверх, пока, наконец, не добрались до равнины, где раскинули лагерь. Предвидя неминуемое нападение, Морган приказал раздать оружие каждому, кто был в крепости. Слуги тоже получили мечи и арбалеты. И женщины были вооружены. Враг скоро начнет атаку. У Моргана были меткие лучники и много стрел. Они могли бы сдерживать наступление врага. Ночью защищать Лисвен станет труднее. Их силы были малочисленны. И не у каждого входа можно было поставить часового. Людям нужно спать. Морган приказал меняться через 2 часа. Все ждали, каким будет следующее действие Родри. Изабель мрачно смотрела, как вражеские войска скапливались внизу. Как такому огромному количеству людей удалось избежать чумы? Неужели это правда, как утверждал Родри, что сила его древних богов смогла предотвратить распространение болезни? Христианские молитвы не помогли тысячам бедолаг, которые уже умерли. Она рассказала о своих размышлениях Моргану. «Как ты можешь так говорить? Мы ведь живы, мы вместе. Ты только представь, сколько раз мы могли заразиться чумой.